Глава 26. «Ты не рассказала мне, как прошла встреча с Итаном», — напоминает сестра, когда мы входим на кухню с горой грязной посуды. «Все прошло, на удивление, спокойно. Разумеется, наш союз с Тайлером не вызвал в нем восторга, но расстались мы на мирной ноте. Итан даже сказал, что я могу обратиться к нему, если мне понадобится помощь». Сестра убирает со лба упавшую прядь волос и задумчиво произносит: «Либо у адвоката зануды, под пиджаком спрятаны ангельские крылья, либо он очень кривит душой. Я, разумеется, ни в чем тебя не обвиняю, но ты просто на секунду представь, что бы ты чувствовала, если бы в один прекрасный день Итан ушел ко мне. Даже представлять не хочу. Наверное, мой мир бы рухнул, и не только из-за предательства Итана, а еще и потому, что в один день я потеряла бы двоих самых близких мне людей. Мне было бы очень больно. Но в этом случае потеря усугубилась бы тем, что помимо парня я бы потеряла лучшую подругу. У Тайлера с Итаном отношения далекие от того, чтобы назвать их даже приятельскими». «А вот это-то и странно, толстушка», — мягко говорит сестра. «Было бы куда естественнее, если бы он метал гром и молнии, отказался от встречи или на худой конец внес твой номер в черный список. Но это обращайся за помощью. Снобизм твоего бывшего парня заметен почти так же, как гель в его волосах. Помимо задетых чувств, это еще и сокрушительный пинок по его самолюбию. Какой афронт! Его блестящей адвокатской заднице предпочли стальные мускулы его ненавистного младшего брата. Я думала, тебе нравится Итан. Разумеется, я не испытываю неприязни к Итану, Рика, но он мне не нравится. Просто не видела смысла этого показывать, когда ты была с ним. Я ценю в людях естественность и приветствую очаровательные недостатки. А Итан — это человек, которого я не понимаю. Словно смотришь на манекен в мужском отделе, пытаясь угадать, что творится в его пластмассовой голове. Все-таки Дженни — удивительный человек. Ее способность любить превосходит потребность высказать свое мнение. А это большая редкость. «А Тайлер, тебе нравится?» «С любопытством смотрю на нее». «Волчонок, с ним ты сияешь, толстушка. Этот парень, в отличие от его старшего брата, настоящий. И, к слову, очень надеюсь, что у него и в штанах все в порядке, потому что...» «Так, стоп!» Со смехом перебиваю ее, ударяя по плечу. «Тебе не достанется даже воображаемого кусочка Тайлера. Чуть больше 2 недель в объятиях Альфы, и вот она уже собственница», — хихикает сестра и, обняв за шею, тянет в сторону гостиной. «Пойдем, пока мама-крольчиха не растерзала твоего волка расспросами. Когда мы возвращаемся к столу, отца уже нет, а мама и Тайлер мирно беседуют наедине. Кажется, ее позиция относительно моего выбора не так категорично. Мам, мы, наверное, пойдем спать». Обняв Тайлера за плечи, утыкаюсь подбородком ему в макушку. «Завтра рано выезжать обратно в Нью-Йорк». В мамином взгляде мелькает смятение, но ей все же удается замаскировать его улыбкой. Наверное, она вовремя поняла, что в мои 26 глупо пытаться развести нас с Тайлером по разным спальням. «Спокойной ночи, миссис Таунсенд», — негромко произносит Тайлер, поднимаясь со стула. «Спокойной ночи, Тайлер. Спокойной ночи, Рика», — прощается мама и переводит взгляд на сестру. «А ты присаживайся, Дженни. Расскажи, как у тебя дела с тем ухажером? Дэвид, кажется». Оставив маму тешить себя надеждой, что Дженни в ближайшее время выйдет замуж, я обхватываю руку Тайлера и утягиваю к лестнице на второй этаж, Мне не терпится показать ему свою спальню и, наконец, как следует поцеловать. Смотри, это я в третьем классе. Я указываю на фотографию в рамке на стене. Кажется, тогда я считала, что мне очень идут хвостики. Тайлер приближает лицо к снимку, и уголки его губ приподнимаются в улыбке. Ты похожа на ангела. О, уверяю тебя, я была еще тем дьяволенком. Наши взгляды встречаются, и в тихом полумраке моей юношеской спальни мгновенно начинает искрить сексуальное напряжение. «Поцелуй меня, Тай!» Без слов Тайлер шагает ближе и, положив ладонь мне на шею, обхватывает мои губы своими. Целует глубоко и жадно, с каждой долей секунды, усугубляя голод по нему. В комнате отличная шумоизоляция. Бормочу, нащупывая ремень на его джинсах. Я обожала громко слушать музыку. Среди нас двоих я не единственная, чей рассудок помутнен желанием. Поведение Тайлера теряет привычную сдержанность. Руки уверенно сдирают с меня рубашку. Дыхание сбивается, перемежаясь с возбужденными хрипами. Это еще одна причина, почему я так люблю заниматься сексом с ним. Мне нравится видеть пробоины в его самообладании. Знать, что я та, кто заставляет его терять контроль над своим спокойствием и высвобождает первобытную сущность. Тайлер несет меня к кровати и скидывает с себя свитер, оставаясь стоять в расстегнутых мной джинсах. «Хочу тебя голой», — озвучивает свое желание, недвусмысленно скользя глазами от шеи к бедрам. Приподнявшись на локтях, я расстегиваю бюстгальтер и отбрасываю в сторону, обнажая грудь. Поднимаю глаза на застывшего у изножья кровати Тайлера и невинно уточняю. «Так достаточно?» Отрицательный кивок головой. «Ниже». Приподняв бедра, я избавляюсь от юбки, оставаясь лишь в полупрозрачном белье. «А так?» Развожу ноги и одариваю Тайлера порочной улыбкой. «Достаточно?» Даже в сексуальной игре он ведет себя предельно честно. Ни намека на фальшь или на то, что он мне подыгрывает. «Нет, сними это». Я повинуюсь его просьбе и, откинувшись назад, позволяю Тайлеру себя разглядывать. «Хочешь, чтобы я потрогала себя?» Шепчу, скользя ладонью вниз. «Нет, хочу попробовать с тобой другое». С этими словами Тайлер опускается передо мной на колени и, обхватив бедра, тянет к краю кровати. Рваное дыхание на оголенной коже и лихорадочно горящий взгляд находят мгновенный отклик в теле. Щеки начинают пылать, а низ живота пульсирует мучительной истомой. «Ты никогда этого не делал?» Я тяну руку, чтобы провести по жестким волосам. Не испытывал потребности. Я закрываю глаза и прикусываю губу, потому что горячее дыхание становится все ближе и раскаленнее. Ожидание его прикосновений так невыносимо, что кажется, когда это произойдет, я разлечусь на миллиарды осколков. Я затаиваю дыхание и со стоном выгибаюсь дугой, когда чувствую скольжение влажного языка по раскрытой плоти. «Тай!» — измученно всхлипываю, подаваясь вперед. Комната начинает кружиться, унося меня из реальности в мир инстинктов и желаний. Еще за первым прикосновением следует второе, медленное и изучающее. Настойчиво вдавливается вглубь меня и поднимается выше, круговыми движениями ласкает клитор, заставляя извиваться на кровати. Мучительно долго спускается вниз и повторяет это снова. На спине выступает испарина, а на языке играет солоноватый привкус крови от того, как сильно я стараюсь сдерживать стоны. потеряв себя в выступлении, царапаю Тайлеру голову и бессовестно развожу бедра, сама толкаясь ему навстречу. «Пожалуйста!» Когда ноги начинают трястись в ожидании финального взрыва, Тайлер сжимает их руками, усмиряя дрожь, одновременно обхватывая губами набухший клитор, втягивает его в себя, растирая языком до тех пор, пока темнота перед моими глазами не рассыпается в мелкий цветной песок, и спальня не оглашается рвущимися из самых глубин стонами. «Тайлер, это было...» Я приподнимаю отяжелевшую голову и замолкаю, сраженная голодным безумием в его взгляде. Он без слов скидывает джинсы, обнажая раскачивающуюся эрекцию, и коротким движением переворачивает меня на живот, наваливается сверху, придавливая к кровати, и, найдя мою грудь, сжимает одновременно с резким проникновением. «Не могу быть осторожным», — предупредительно шепчет мне в ухо. Прикосновение горячего торса быстро покидает спину, заменяясь давлением ладони на пояснице, пока Тайлер грубо врезается в меня, наращивая темп с каждой секундой. Я закусываю ткань одеяла, чтобы заглушить стоны наслаждения и боли. Хочу принять в себя всю его страсть и природную дикость, поэтому прогибаю поясницу и сильнее развожу ноги. Хочу, чтобы он получил все из моего тела. Сквозь звуки тяжелого дыхания и яростного скрипа кровати я чувствую стремительно накатывающую волну оргазма. Того, другого, который впервые испытала лишь с ним. Утыкаюсь ртом в одеяло, готовясь притупить стоны, и в этот момент ощущаю тугое давление пальца между ягодиц. «Тайлер», — сиплю, поворачивая голову, — «я никогда...» «Не бойся, доверяй мне». Кивнув, я закрываю глаза и отдаюсь многогранности ощущений, которые дарят суровое проникновение члена и ритмичные толчки пальцами, удваивающие мое наслаждение. Оргазм, захлестнувший меня, так сокрушителен, что, кажется, я на несколько секунд теряю сознание. Я царапаю одеяло, отдавая ему все свои стоны, пока Тайлер, не переставая двигаться, изливается в мое лоно. Эмоции рвут меня на части, отчего слезы непроизвольно начинают катиться из глаз. «Я так люблю тебя, Тай!» Тайлер вновь накрывает мое тело собственным жаром и прижимается губами к волосам. Прерывисто дышит, оставляя на них следы беспорядочных поцелуев. «Ты мой дом!»